Глава 34. Карима. Прошлое. Поволжье. Весна тянулась, как тягучий кисель, а лето и вовсе замерло на месте. 3 месяца каникул никак не заканчивались. Карима уже была готова отказаться от них совсем, лишь бы не находиться в доме, погруженном в траур. Вязкая и липкая нервная обстановка обволакивала девушку. Душила, несмотря на то, что они съездили в Европу. Италия, волшебная Венеция, сказочный Прованс, строгий Мюнхен. Они — это папа, Карима, Алсу и Назар. Мама не поехала, сказала, что Динар еще маленький, ничего не запомнит, только измается, и нельзя оставлять Эбби. У нее сердце, давление. Папа согласился. Все понимали, дело не в Эбби и не в Динаре, а в Дамире, которого мама ждала денно и ночно. Он словно сквозь землю провалился. Исчез. Пропадают люди без вести. И Дамир исчез. Много раз Карима видела, как мама плачет. Иногда рыдает, ходит с опухшими глазами, прячет черноту под глазами под слоем тонального крема. А ведь раньше мама почти не красилась, только по праздникам. Карима тоже плакала и также прятала слезы, чтобы еще больше не расстраивать маму. Сначала она плакала из-за ребеночка Эли. Пусть, как оказалось, он не от Дамира, Кариме все равно было жалко маленького. Разве справедливо, когда умирают дети? Такие крохотные, ни в чем не виноватые. Позже из-за старшего брата. Что с ним случилось, жив ли он? Если бы был жив, сообщил бы Эбби, обязательно сообщил. Выходит, что нет. О смерти Дамира девушка думать боялась. Замирала, отгоняла от себя дурные мысли. Бросалась в учебу, а летом в домашнее хозяйство. Лишь бы не думать. Не думать, не представлять, что он никогда в жизни не вернется. Никогда-никогда. Не думать, не представлять. Кариму почти перестали отпускать на улицу, даже в поселковый магазин или на почту за журналами для Эбби. Из-за сплетен и слухов, опутавших Файзулиных сплошной, как осиный рой, стеной. Люди шушукались, шептались, оборачивались, когда появлялась Карима. Кто-то смеялся, кто-то сочувствовал. Кто-то осуждал ее или маму, словно они виноваты в том, что произошло. Девушка понимала, произошедшее в семействе Файзулиных — событие планетарного масштаба для небольшого села на Волге. Если бы с кем-то другим произошла подобная беда, уже обмусолили бы все кости, переживали сплетни и забыли. Но речь шла о Файзулиных. Кому горе, кому радость, большинству повод почесать языком. Как бы Карима ни старалась не обращать внимания на сплетни, у нее не выходило. Она сжималась каждый раз, когда заходила в поселковый магазин и спотыкалась о стену любопытных женских взглядов. Мужчины не глазели, проходили мимо. Скажи любой из них слово, Арслан Файзулин не испугается вымороть руки, лично челюсть свернет. Женщин же бить не станешь. Не накинешь платок на каждый роток, как сказала Эбби. Несправедливо, нечестно, больно. Эля сбежала сразу после похорон Тимура, который вовсе не сын Дамира, украв деньги Эбби. Пропал брат, а полощут на весь белый свет Файзулиных, обсуждают, осуждают. Карима стояла в магазинчике местной пекарни, ждала вместе со всеми свежий хлеб. Динар капризничал, в очередной раз умудрился заболеть в разгар августа, когда на улице жара выше 30 градусов. Мама не смогла пойти. Эбби не выходила из дома, сидела в тени заднего двора, перебирала помидоры для заготовок. Алсу не отправишь, ее и вовсе берегли от досужих разговоров. А Назар убежал с приятелями-мальчишками. «Карима, что, нашелся брат?» Обратилась к девушке Галина. Женщина жила через улицу, 4 года назад ее муж уехал на заработки куда-то на север. Там подженился на местной, оставив все еще законную супругу с 3 детьми. «Нет». Карима качнула головой и отвернулась к окну, якобы разглядывая ветки за окном. Красивые ветки ведь, с листьями, на дереве, сплошное загляденье. «С Элькой он сбежал», — раздался женский голос с другого края магазинчика. Карима не стала оборачиваться, выяснять, кто кричит, а по голосу не признала. «Видели, как на поезд до Архангельска садился?» «Ой, дурости не мели!» — откликнулась Галина. «Кто побежит за женой, нагулявшей ребенка? А ты прямо свечку держала? Видала, что нагуляла?» Рядом с Каримой нарисовалась тощая, высокая, с узким лицом и близко посаженными глазами Лариса. Она жила через 2 дома от Файзулиных. Ее кот приходил к ним во двор, Алсу его подкармливала колбасой, а Лариса ругалась, что Васька мышей не ловит. «Откуда ж тогда дитё больное природилось? У Файзулиных отродясь все дети здоровые». «Оттуда!» Лариса мазнула склизким взглядом по Кариме. «Знаешь, как бывает? Ген бракованный попадётся в роду, обязательно дитё больное родится». «Не мели ерунды!» — крикнул кто-то. «Ерунды?» — взбеленилась Лариса. «У Арслана брат родной есть?» «Есть. У него первенец помер». «То в родах». «Говорю же, попадётся ген бракованный, и хоть одно дитё да родится больное, на смерть обречённое». Карима медленно пятилась к двери, пытаясь сохранить независимый вид и гордую улыбку. Ничего у неё не получалось. Даже она это понимала. А окружающие видели, смотрели с жалостью. Выходит, и у Каримы может родиться больной ребёнок. Умереть может. Она видела свидетельство о смерти малыша. Медицинские справки, все какие нашла. Прочитала всё о патологии ребёночка Элли. Выходило, люди глупости говорят. Малограмотные, злые, завистливые. Несут ерунду, лишь бы больно сделать. Но разве можно победить иррациональный страх? Карима боялась. Она всегда знала, у неё будут дети, не меньше троих. Муж, большой дом. Она хотела детей. Не сейчас, но в будущем обязательно. Разве может женщина стать счастливой без семьи, детей? Неполноценная женщина. Карима не хотела такой судьбы. Она боялась. «Вот и правильно Юнусов к Иванушкиной переметнулся. Там и мать уже рада», — кто-то прошипел за спиной. «Наташка ей внуков здоровых нарожает, а это...» «Когда это Равиль от Натки уходил?» — раздался громкий гогот. «Вместе они как были, так и есть. Вчерась только подвозил её до дома, я сама видала». «Так говорили». Женский голос перешёл на шёпот, но Карима всё равно услышала, как обсуждали её роман с Равилем Юнусовым. «Не мели языком!» — снова набычилась Галина. «Она девчонка совсем!» «Да понятно всё!» — кто-то протяжно проныл. «Иванушкина для тела — это для дела, так и останется. Здорового ребёнка можно в детском доме взять. Главное — деньги к деньгам». Карима выскочила из магазинчика, не дождавшись хлеба. Сплетни, гулки, осиным роем преследовали её. Хотелось дать стрекача со всех ног, ворваться к себе в комнату, забраться под одеяло и не высовывать носа до конца 11 класса, а потом уехать учиться в институт. Пропасть почти как Дамир. Сообщить родителям, но всё равно пропасть, чтобы не слышать то, что несут односельчанки. Никогда не слышать, даже если это правда. Не нужна Кариме такая правда. Всё Эля виновата. Правильно говорят в селе, шалава. Почему Дамир влюбился в такую? Карима слышала, брат вовсе не влюбился. Эля ходила к местной страшной ведьме по прозвищу Криворучка. Та жила на окраине села в старом покосившемся доме. Ей было больше 100 лет, и она присушила Дамира. Год назад Карима посмеялась бы, а сейчас стало не до смеха. Как не поверить или не задуматься? Сначала скорая свадьба, позже несчастный ребёночек умер, а потом и вовсе брат пропал, сгинул, как под лёд канул. В середине лета, когда обстановка дома накалилась до предела, Карима слышала, как мама с папой ругались, чего никогда не случалось раньше, на глазах детей точно. Отец и повёз детей в Европу, отвлечься. Карима старалась получать удовольствие от поездки. Когда ещё представится такой случай? Тем более папа расщедрился. Они жили в дорогих отелях, ели в шикарных, по мнению Каримы, ресторанах, ездили на хорошем автомобиле, взятом на прокат. Девушка присматривала за Алсу и Назаром, которые немного притихли в компании отца, но всё равно время от времени срывались в ожесточённые споры и драки. Много фотографировала, снимала видео, монтировала, с удовольствием делилась изображениями и впечатлениями в социальных сетях, переписывалась вечерами с любопытными подружками. Но все мысли Каримы были с Дамиром. Где же он, где? Что с ним? Когда брат жил в Штатах, она не видела его годами и не переживала. В любой момент могла написать ему, а он всегда отвечал, присылал хотя бы смайлик в ответ. Главное, она знала, что с ним всё отлично. Сейчас такой уверенности не было, и никакая Венеция или Винсентский замок не могли отвлечь Кариму. Папу, впрочем, тоже. Она видела, он нервничал, постоянно куда-то звонил, не спал ночами. «Карима, постой!» Кто-то догнал девушку, она обернулась. Перед ней стояла Дарья, фельдшер местного медицинского пункта и любовница папы. За руку их Карима не ловила, свечку не держала, но всем было известно, на какие деньги Дарья купила «Пежо» и откуда в ушах красуются серьги с изумрудами. Карима уставилась на женщину. Дарья ниже мамы и полнее. Из-под короткой яркой летней юбки видны полноватые стройные ноги, крупную грудь обтягивает белая футболка, сквозь которую просвечивает кружевной лифчик. Бесстыжий вид, вызывающий. «Не слушай их», — Дарья посмотрела прямо на Кариму. «Заболевание, от которого погиб Тимур, неизлечимое, смертельное, но не наследственное, понимаешь?» «Да», — Карима отошла на пару шагов, как от мерзкой жабы в бородавках. «К сожалению, подобное несчастье может случиться с любым. С молодым, старым, здоровым, больным. Дамиру просто не повезло. Но это не значит, что другие его дети будут больны или что твои детишки родятся с такой патологией, понимаешь?» «Да». А что еще могла ответить Карима? «Попробуйте стоять лицом к лицу с любовницей отца и вести светскую беседу». «Я пойду». Карима резко развернулась и рванула в сторону дома. «Как же все это не по-настоящему. Нечестно, грязно. Папа с Дарьей, Равиль с Иванушкиной. Люди не врут, надежды у Каримы не было. О том, что Юнусов-младший встречается с соседкой Наткой, знали все. Раньше Карима об этом не задумывалась, а сейчас вдруг поняла. А ведь он в последнее время почти каждый день приходил к Файзулиным. Проводил много времени с отцом. Тот открывал филиал компании на побережье Черного моря. Оставался на ужин, играл с Динаром, подолгу сидел с Эбби, разговаривал. Он будто заменил им Дамира, если такое вообще возможно. И за Каримой он ухаживал. Пусть это почти ни в чем не выражалось, любому ясно, Равиль ждет, когда она закончит школу. Может быть, ближе к ее выпускному что-то изменится, пока все будет платонически. Гребни с натуральными камнями посторонним девушкам не дарят. В школу не заезжают, чтобы перекинуться парой незначительных слов. И главное, не смотрит так. Душно, горячо, строго и по-настоящему. Так что у Каримы сердце останавливалось, дыхание сбивалось, становилось не по себе, едва ли странно, скорее колко. Карима отлично знала о физиологической стороне отношений между мужчиной и женщиной, не в монастыре жила. Естественно, ее эта сторона пока никак не касалась, но глупее она от этого не становилась. Никаких Иванушкина для тела, а Карима для дела терпеть она не собиралась. Ни за что. Равиль или с ней, с Каримой, или с кем угодно, но без Каримы. Не устраивает, не очень-то она держится за такие отношения. Не нужен ей мужчина, ищущий ласки у других женщин. Она не станет терпеть, никогда в жизни не станет, ни за что. Талика здравого смысла подсказывала Кариме, что идти без приглашения в дом Юнусовых, устраивать разборки Равилю — не лучшая идея. К тому же, что она может предъявить или предложить? Если он спит с Иванушкиной, Карима не станет делать то же самое только для того, чтобы удержать Равиля. Мужчина все равно найдет, с кем пересечься в подобных обстоятельствах. Как найдет, так пусть и катится куда подальше. Рядом со своим мужчиной она никаких Даш и Наташ терпеть не собиралась. «Здравствуйте». Калитку открыла мама Равиля, тетя Зухра. Карима хорошо ее знала. Раньше мама могла отправить ее к Юнусовым с приглашением в гости всем семейством или передать, чтобы мама Равиля зашла. Яблок много поспела. Им не нужно, а тетя Зухра удивительно вкусное варенье варит. Сейчас с такими поручениями отправляют Алсу или Назара. Кариме в новом статусе не стоит прибегать между делом в дом молодого человека. «Карима?» Тетя Зухра отошла в сторону, вопросительно глядя на девушку. «Равиль дома?» Не то спросила, не то утвердила Карима. Тойота, стоявшая в гараже, была видна через распахнутые ворота. Карима знала, что Равиль снимает квартиру в городе. Она никогда там не была, но про квартиру знала наверняка. Даже адрес был известен. Но большую часть времени он проводил в селе, в доме родителей. Особенно в последнее время, приходя к Файзулиным каждый вечер. «Да, проходи». Тетя Зухра посторонилась, пропуская девушку в дом. «Я позову». Она показала рукой на диван в красиво обставленном зале с низким столиком по центру, с большой вазой и букетом ярко-алых георгинов. «Я сама», — двинулась Карима к лестнице. «На втором этаже, в торце?» «Да», — удивленно проговорила женщина. Удивило ее не то, что Карима знает расположение комнат. Она бывала здесь еще малышкой. Иногда Дамир брал с собой, когда мама была занята с младшими, а неотложные мальчишеские нужды вели его к другу. Тогда Карима сидела тихонечко в комнате Равиля, играя с бумажными куклами, рисуя им новые наряды. Удивление вызвало резвость, с которой девушка влетела в дом Юнусовых, и решимость, с которой она отправилась в комнату к мужчине. «Привет», — заявила Карима, глядя ровно перед собой, опасаясь смотреть на Равиля, раскинувшегося на кровати в домашних шортах и широкой майке. Хорошо, что заправленный. Куда делась решимость? Где спряталась решительность? Позор какой, ворвалась, даже не постучалась. А если бы он спал? Или был голый? Карима почувствовала, как вспыхнули щеки и кончики ушей. В смысле, голый на постели, расправленный. О чем она думала? Дура, дура! Неловко-то как. И придумать ничего не получается. Что скажешь? Нет ли щепоточки соли? Помоги решить задачу по информатике. Один повод глупее другого. Карима? Равиль нахмурился. Встал с кровати одним сильным движением, как хищник. Что-то случилось? Конечно же, он подумал, что что-то произошло. Иначе почему уважающая себя девушка ворвется в спальню к мужчине? В спальню, с кроватью, к мужчине. Где он может спать? Голый, на кровати. Карима натянулась, как струна, готовясь в любой момент убежать. «Стоять!» — рыкнул Равиль и дернул на себя девушку, отдаляя от двери. «Что произошло?» «Ничего», — залепетала Карима. «Просто... я просто...» «Карима!» Он нагнулся над лицом, буравя взглядом, от которого становилось тошно, стыдно, невыносимо жарко. «Карима!» «А что еще могла сказать Карима? Я ворвалась в твое личное пространство, потому что меня интересует, с кем ты занимаешься сексом, несмотря на то, что я с тобой ничем таким до свадьбы заниматься не собираюсь». «Остановись и подумай, маленькая», — твердо произнес Равиль. И Карима остановилась. И нет, не подумала, судя по тому, что сказала после. «Ты подвозил Иванушкину Наташу?» — выпалила Карима, вспыхивая на глазах с каждым произносимым звуком. «Куда?» «Домой, конечно», — взорвалась девушка. «Да, не один раз. Она наша соседка». «И вчера?» «Дай вспомню. Да, вчера, кажется, подвозил». «Кажется?» «Я бываю в городе каждый день, иногда подвожу домой односельчан. Иногда среди них есть Иванушкина Наташа. Я не запоминаю, когда именно она бывает». «Ты спал с ней? Занимался сексом?» А Кариму вело, и остановить себя она уже не могла. Ей нужна была правда, даже если она понятия не имеет, что делать с этой правдой. «Вчера?» — Равиль улыбнулся только губами. «Вообще, когда-нибудь!» «Вообще?» «Когда-нибудь я занимался сексом с Иванушкиной Натальей. Давно», — спокойно отозвался Равиль. Его слова отдавались в солнечном сплетении глухой болью. «Сейчас я не сплю с Наткой. Очень давно», — тихо выдохнул Равиль. «И не будешь больше этого делать», — тоном, нетерпящим возражений, заявила Карима. Сама испугалась собственного поведения, уставилась на мужчину, не отводя взгляда, не моргая. Умирая внутри от страха и стыда, прикусывая предательски подрагивающие губы. Сжимала и разжимала кулаки, нервно подергивала руками, но не отводила упрямого взгляда от лица мужчины. Пусть знает. «И ни с кем не будешь». «Вот как?» Равиль нахмурился. Сердце Карима провалилось в пятки, но девушка выдержала тяжелый взгляд. «Только так». Она была тверда в своем убеждении. «Она не мама». Никаких Даш в окружении ее мужчины не будет. Никогда. Или он не ее мужчина вовсе. Невелика потеря. Карима Файзулина не потерпит никого рядом с Равилем, тем более Натку Иванушкину. Слишком многое связывает Равиля и Наташу, чтобы Карима закрыла глаза на эту связь. «Хорошо», — почти по слогам проговорил Равиль, придвигаясь ближе к девушке. Он оставил легкий поцелуй на алеющей щеке и открыл дверь своей спальни. «Подожди меня в зале». Карима прошла на негнущихся ногах, села, утопая в мягкости подушек, и с трудом подавила внутренний жар и безостановочную дрожь. Потом появился Равиль. В привычном виде, строгие брюки и отглаженная рубашка. Подмигнул Кариме и сказал маме, что девушка остается у них на ужин. Тетя Зухра, если и удивилась, виду не подала, как и приехавший чуть позже отец Равиля. Ужин прошел быстро и весело. Карима была почти как дома, среди знакомых людей, в доме, где все было знакомо, а люди понятны. Вот только на Равиля смотреть было стыдно и еще больше страшно. И еще больше неловко. Особенно, когда он пошел ее провожать. На пороге своего дома Карима нашла в себе смелость и все-таки посмотрела в лицо Равиля Юнусова. «Ты больше не станешь встречаться с Иванушкиной», — твердо сказала Карима. «И ни с кем не станешь». «Я понял тебя», — также твердо ответил Равиль. «Не разочаровывай меня. Никогда не разочаровывай».